Старик расправил плечи, оперся плечом о косяк двери, задумался. Стар, определенно стар. И хорошо, что судьба не забыла его совсем и послала ему хорошего помощника. Правда, чтобы оформить пребывание в доме Алима Ризаматова как военнопленного, пришлось дать взятку знакомому офицеру из комендатуры. С улицы со стороны фасада дом Вагнера украшала узорчатая железная изгородь. Сам дом состоял из 5 комнат с мезонином. Здесь все было сделано так, как хотелось хозяину. Он долго обдумывал проект. Расположение комнат, окон, дверей, кухни, кладовой, ванной. Когда дом был окончен, старик сказал: «Это то, о чем я мечтал». Одного не мог предусмотреть Вагнер. Он проектировал с расчетом на семью в 4-5 человек, а пришлось жить одному. Ушли от него поочередно 2 сына. Ушла жена. Ожидать их нечего. Они ушли туда, откуда никто еще не возвратился. У окна кладовой висела металлическая клетка. Эту клетку принес когда-то его первый сын, Отто. Он очень любил птиц. В первый весенний день Отто выносил клетки со своими пернатыми на воздух, развешивал их на стене и открывал дверцы. Прошли годы, Отто вырос, стал мужчиной, а церемония освобождения птиц повторялась неизменно из года в год. На старом беккеровском пианино, в покрытом пылью чехле, покоилась скрипка. И, глядя на нее и на пианино, старик думал о Карле, младшем сыне, и о своей верной подруге Эльзе. Как часто в тихие летние вечера, сидя в качалке на открытой веранде, он слушал мелодии Бетховена, Моцарта. Эльза была родственницей известной немецкой пианистки Софии Ментер, и от нее унаследовала мастерство игры на рояле. Любовь к музыке она передала младшему сыну, Карлу. Да, в доме все напоминало о них, все, буквально все. Вагнер погрузился в воспоминания. Солнце поднималось над садом, оно осветило дом и уже коснулось лучами огромного куста белых флоксов на клумбе, рассыпалось по дорожке, усыпанной мелким гравием. В железную калитку резко постучали. «Кто бы это?» — проговорил вслух Вагнер и быстрыми мелкими шагами направился к калитке. На улице стоял незнакомый Вагнеру человек в штатском сером костюме. «Вы Альфред Вагнер, архитектор?» «Да, был когда-то архитектор, а теперь только Вагнер. Пойдемте со мной, у меня за углом машина». «Куда и зачем?» Посетитель отвернул рукой борт пиджака и показал металлический значок. Через несколько минут машина остановилась около мрачного 3-этажного здания. На 2-м этаже, у двери под номером 78, Вагнера заставили подождать, потом любезно пригласили в комнату. За столом сидел угрюмый, очень худой человек с бесцветными глазами. Он весь был поглощен чтением какой-то бумаги и не обратил на вошедшего никакого внимания. Вагнер стоял, держа в руках свою маленькую соломенную шляпу. Так продолжалось 5 минут. Наконец, человек оторвал глаза от бумаги, поднял голову и, кивнув в сторону кресла, произнес металлическим голосом: «Садитесь». Вагнер сел в кресло, положил шляпу на колени и приготовился слушать. «Вы знаете, где находитесь?» «Вывески я не видел, но догадываюсь», — ответил Вагнер. «Я майор Фохт». «Очень приятно». Улыбка искривила лицо Фохта и через секунду исчезла. «Мы вызвали вас по делу». Старик кивнул головой. «Вы живете один?» «Нет, со мной живет работник из военнопленных». «Двое? На весь дом из 5 комнат с мезонином?» «Да». «Вам не тесно?» Пока он, Вагнер, этого не чувствовал. Почему ему должно быть тесно? «Мы решили поселить к вам 2 человек». «Квартирантов?» «Да. Они будут вам платить за квартиру». «Поселить, независимо от того, хочу я этого или нет?» «Да, независимо». Вагнер пожал плечами. «Но дело не в этом», — продолжал Фохт. «А в чем?» «Сейчас узнаете. Это наши люди, и все, что они будут делать в доме, должно умереть в его стенах. Вы поняли?» Старик немного побледнел, что не укрылось от собеседника. «Не волнуйтесь и не стройте никаких предположений. К вам мы пока никаких претензий не имеем. Сын — одно дело, отец — другое». Вагнер побледнел еще больше. «Мой сын сложил голову на фронте, и мне нисколько не...» «Я имею в виду не этого сына», — резко прервал его Фохт, — «а первого». Старик опустил голову. Воцарилось молчание. Майор вышел из-за стола и уселся напротив Вагнера. Достав из кармана кожаный портсигар, он раскрыл его и протянул старику. Вагнер помотал головой. «Он не курит». «Я знаю, что вы курите». Вагнер развел руками. «У вас очень строптивый характер», — закуривая сигарету, сказал майор. «Вы принимаете близко к сердцу всякую мелочь». Вагнер молчал. «Вы все прекрасно понимаете, но притворяетесь. Если вы не настроены продолжать беседу, давайте подведем итоги. Завтра к вам придут двое и скажут, что они от Фохта. Предоставите им комнату. Если можно, две. Постарайтесь объяснить соседям или знакомым, что вам дали еще двух военнопленных. Вы человек одинокий. Работы по дому и на приусадебном участке очень много. Это подозрений не вызовет. Но еще раз предупреждаю, все, что увидите и услышите, должно остаться при вас. Надеюсь, вы не захотите причинять неприятностей своим родственникам». «Кого вы подразумеваете?» «Вашего племянника, Рудольфа Вагнера». Старик тяжело вздохнул и поднялся. «Можно уходить?» «Да, только хорошо запомните, о чем мы договорились. До квартиры вас проводят». Майор прошел на свое место и нажал кнопку. В кабинете появился человек, привезший Вагнера. «Отвезите господина Вагнера домой», — приказал майор. К Альфреду Вагнеру пришла беда. Старик никак не думал, что его дом, наполненный воспоминаниями о дорогих, близких сердцу людях, превратится в меблированную квартиру, в приют для лиц, пользующихся покровительством майора Фохта. Он никак не мог примириться с мыслью, что сегодня или завтра придут какие-то двое, о делах которых надо молчать, расположатся как хозяева, начнут командовать, требовать, устраивать скандалы. Они полезут в его библиотеку, станут трогать любимые книги, они будут прикасаться к вещам, которые он оберегает, как святая святых. Что это за люди? Откуда они взялись? Солдаты? Так место им в казарме. Офицеры? Так для них много квартир в центре города. Вагнер взволнованно ходил из угла в угол. Убирать вещи из комнаты или оставить их? Помочь некому. И посоветоваться не с кем. Алима он с утра отправил на картофельное поле. 3 дня спустя Альфред Вагнер и его работник сидели в кабинете над небольшой ученической картой Европы, лежащей на столе. За июнь и часть июля союзники овладели многими французскими городами. «Часы истории отбивают свое время», — сказал Вагнер. «Дело идет к развязке. Это понятно даже мне, штатскому человеку». Шлепая по полу домашними туфлями, он подошел к этажерке и, взяв пачку газет, положил ее на стол поверх карты и стал просматривать статьи. «Господам, которые пишут, мало дела до народа», — заметил он. «Что думают люди, что они хотят? Это их не интересует. Они только рассуждают, да говорят красивые фразы». Вагнер поправил очки и приблизил к глазам страницу. Еще неделю назад газеты кричали о контрнаступлении, о линии обороны, обещали какое-то секретное оружие, разъясняли, уговаривали, не скупясь на ложь и преувеличение. Эти писаки думают, что они в состоянии успокоить людей и вселить в них веру. Они ошибаются. Люди думают о завтрашнем дне. Вагнер посмотрел на Ризоматова. «Ты, конечно, понимаешь, что это значит». «Вам жаль свою страну, которая на ваших глазах идет к гибели?» — тихо спросил Алим. Вопрос собеседника причинил острую боль сердцу. Он, старик, не раз сам задавал себе этот вопрос. «Мне жаль, мой народ», — сказал он просто и искренне. «Ваш Герцен говорил, народ нельзя назвать ни дурным, ни хорошим. В народе всегда выражается истина. Жизнь народа не может быть ложью». И вот народ мне жаль. Все тяготы и удары судьбы ложатся на его плечи. Его придавили, его терроризировали, примяли, морально изуродовали. Нравственная кабала достигла у нас невиданных размеров. Что может быть страшнее, когда народ лишается не только голоса, но и веры в свое счастье? Нацисты отбросили нас на тысячи лет назад. Они столкнули с правильной исторической дороги целый народ. Народ умный, способный, энергичный. И не только столкнули. Люди отупели, начали умственно вырождаться. Это и помогло фюреру привести страну к войне. Сотни тысяч погибли на фронте, сотни тысяч изнывают в лагерях. Кровью народа пропитана вся Германия. Тяжело, очень тяжело быть свидетелем нацистского режима. Ночью Вагнеру не спалось. Он думал о своих новых квартирантах. В их распоряжение был предоставлен мезонин, состоящий из двух небольших, но очень удобных и обставленных всем необходимым комнат. Квартиранты вели себя хорошо, старались ничем не стеснять хозяина. Но многое в них Вагнера удивляло. Вагнер вскоре догадался, что они не немцы, скорее всего, чехи. Именно так говорят чехи, овладевшие немецким языком не в Германии, а в России. Это открытие взволновало старика. Что заставило молодых, видимо, образованных людей изменить своей родине и связать свою судьбу с нацистами? Зачем они забрались так далеко? Что хочет из них сделать Фохт? Как они смотрят на то, что советская армия подходит к границам Германии, а с запада приближаются войска американцев и англичан? Одно казалось Вагнеру несомненным. В его доме изменники, предатели своей страны. А такой сорт людей требует особой осторожности, бдительности. Старик в первый же день предупредил обо всем Алима. Решили придерживаться единой тактики – молчание, замкнутость, отказ от сближения с жильцами. Сейчас, когда в доме наступила тишина, старик настороженно вслушивался в каждый шорох, в каждый звук. Разгоряченный опасениями мозг строил самые фантастические предположения. Вагнер встал и на цыпочках вышел в переднюю к лестнице, ведущей в мезонин. Здесь он остановился. Наверху было тихо. Где-то пел неугомонный сверчок. «Спят, наверное», — подумал старик и, успокоенный, вернулся в свою комнату. Но квартиранты и не думали спать. Два окна мезонина, плотно завешенные ковром и одеялами, не пропускали наружу свет. За освещенным яркой лампой столом с наушниками на голове сидел Грязнов. «Сегодня четверг, условное время», и Андрей жадно ловил позывные большой земли, данные Грозным. Ожогин внимательно следил за своим другом, за положением его руки, за выражением лица. Грязнов вдруг весь напрягся, бросил на Никиту Родионовича радостный взгляд и начал отстукивать ключом. Это была первая связь с большой землей. Если в условиях покинутого ими оккупированного города работа почти любой нелегальной радиостанции – могла быть обнаружена врагом, то здесь, в Германии, такая возможность значительно возрастала. Значит, надо было изобрести что-то, что исключало бы возможность провала. Помог делу Доллингер. Ему было лень составлять своим ученикам по два раза в день тексты для тренировочных передач, и они получили возможность передавать депеши вольного содержания. После долгого раздумья друзья решили так составлять депеши, чтобы они не навлекли на себя подозрений со стороны Доллингера и в то же время содержали в себе те данные, которые интересуют Родину. Прежде всего, это решение следовало передать на Большую Землю. Туда надо было передать и условный код, чтобы в слове или фразе, ничего не значащей для Доллингера, свои могли найти то, что вложили в них Ожогин и Грязнов, то, что интересовало Родину. Через 12 минут Грязнов окончил передачу и получил подтверждение Большой Земли в ее приеме. Теперь надо было ждать ответа. Андрей свернул рацию, закрыл чемодан и спрятал его. «Как?» — спросил Ожогин. «Приняли. Слушать приказали через 3 часа». 3 часа — это много. Можно и отдохнуть». Спать, конечно, не хотелось. Друзья прилегли на одну кровать и начали беседовать. Сегодня четвертая ночь на новом месте. Они внимательно присматривались к хозяину дома, Вагнеру, о котором были наслышаны частично от Юргенса, частично от Доллингера. Вагнер у гитлеровцев слыл за человека не совсем благонадежного, поэтому-то их к нему и водворили. Старший сын старого архитектора, коммунист, задолго до войны был арестован, и с ним, кажется, расправились гестаповцы. Младший сын Карл пропал без вести на Восточном фронте. Но так ли это в действительности? Сведения нуждались в проверке. Не укрылись от глаз Ожогина и Грязнова отношения, существовавшие между Вагнером и его работником. Наедине они обращались друг с другом очень просто. В присутствии посторонних Вагнер на работника покрикивал. При каких обстоятельствах Алим попал в плен? Как завладел им Вагнер? Не укрылось от друзей и то, что в доме Вагнера несколько раз появлялись посторонние лица, с которыми хозяин уединялся. Цель их прихода была неясна. А два дня назад Ожогин стал свидетелем интересного эпизода. Рано утром Никита Родионович через окно вылез на крышу дома и стал устанавливать антенну. Потоки солнечного света били в лицо, в глаза, мешали работать. Ожогин повернулся спиной к солнцу, уселся около стены мезонина и начал соединять два куска провода. Внизу лежал двор, дальше соседний сад, а еще дальше начинался лесок. Никита Родионович хотел уже подняться и подвесить антенну, когда увидел в саду работника Вагнера. Тот подошел к большой яблоне, осмотрелся вокруг, быстро сунул руку в дупло, извлек оттуда не то сверток, не то узелок небольшого размера и быстро спрятал его в карман. Потом также быстро вернулся в дом. «Вот это номер!» — сказал про себя Никита Родионович и постарался запомнить яблоню. «Что же он там прятал?»